заколочены ставни черным крестом. Жизнь, как домик песчаный, смыта дождем. По вечерним бульварам я куда-то иду, как бродяга с угара в тяжелом бреду. Этот суетный город, мой последний приют. Тут лишь ветер рвет ворот, да вывески врут. И как есть я шатаюсь где-то между толпой, с каждым годом свыкаясь с таковою судьбой. Между землею и небом я вечно скольжу, да с печалью нелепой дружбу вожу. Будто призрак туманный тают мечты, заколочены ставни, на окошках кресты.